капитан ко мне пришел. Бабушка пошла к капитану. А я боялся, что капитан мячик не отдаст. А это вовсе не я, а Витька. Потом наш пароход пошел. Я все сидел и в окно не глядел. И мне жалко было бабушку, что она пошла к капитану. Он ее совсем заругает. А потом вдруг бабушка пришла, и у ней мячик, очень мокрый. И капитан тоже пришел. Я испугался и стал скорее плакать. А капитан говорит: «Это ты, Алешка? Ты что же это такое наделал, что пароход остановили?» Я сказал, что это не я, а Витька, и что Витька с его мамой потом убежали и теперь, небось, где-нибудь сидят. А ко мне вот капитан пришел, и вот меня ругает, а я ничего не сделал. Капитан говорит: «А в звоночек кто звонил?» А я ничего не стал говорить. Капитан сказал: «В звоночек-то ведь звонил, вот в этот звоночек». И он стал пальцем показывать. Показывал, показывал, да вдруг и позвонил. А я сказал: «Вот теперь вы будете говорить, что надо». Капитан сказал: «Вот и скажу, чтоб этого мальчика ко мне наверх унесли, где колесо крутят». И пришла эта тетя в белом переднике, и капитан сказал: «Принесите этому мальчику чашку шоколада из буфета. Это не он мячик бросил. У него у самого чуть мячик не пропал». И сказал: «До свидания». А бабушка сказала: «Извините». Потом бабушка рассказывала, что капитан очень испугался, потому что думал, что человек упал, и что все очень кричали, а потом он увидел, что это мячик, а вовсе не человек. Он в бинокль посмотрел. В бинокль все видно, даже если очень далеко. Капитан лодку послал, чтобы круги все собрали и привезли на пароход. А то их прямо 100 штук выкинули, а может быть и не 100. Потом тетя мне шоколад принесла и прянички. Бабушка сказала, что они бисквиты. Они совсем как пустые и очень вкусные. А мячик высох, и бабушка его сложила в чемодан. И сказала, что до самого Киева не будет давать, а в Киеве я буду им играть. Якорь. Я капитана теперь не стал бояться, потому что он знает, что мячик не я закинул в воду, а Витька. А в звоночек, так он тоже, небось, позвонил. И я пошел с бабушкой наверх, где видно, как матросы колесо крутят, и видно, как капитан стоит. Или еще какой другой главный, который матросам говорит, что им делать. Я никого не боялся, потому что все равно никого главнее капитана нет. Бабушка сказала, что мы теперь на самом переде парохода, и самый вперед называется нос. Там вперед торчала палка, очень толстая, а на палке висел, бабушка сказала, якорь. Он очень большой и железный, и он сделан из больших крючков. Сначала идет палка железная, а к низу из нее выходят крючки, и от якоря к пароходу идет цепь. Я спросил бабушку: «Почему якорь?» Бабушка говорит: «Не почему якорь, а для чего якорь? И что он для того, чтобы пароход мог стоять, где хочет. Захочет — у берега, а как захочет — прямо на середине реки. Возьмет и станет, ему все равно, что нет пристани. Матросы возьмут, да пустят якорь в реку, а он на самое дно потонет, и заодно своими крючками как вцепится, так и будет держаться, прямо как когтями, а пароход к якорю цепочкой привязан. Сколько захочет, столько и будет стоять». Потом приходил матрос Гриша, мой знакомый, и говорил, как они мячик доставали. Он думал, что я нарочно кинул. А я ему сказал, что это Витька ногой. Гриша сказал, что Витьке надо уши надрать. Я опросил Гришу, чтоб посмотреть якорь. Гриша сказал бабушке: «Можно мы с гражданином пойдем якорь смотреть?» Бабушка сказала, что можно, и что она тоже хочет якорь смотреть. Мы на самый-самый нос пошли и видали, какие у якоря крючки. Они толстые, как у меня рука. Нет, еще даже толще, как нога. А на другом конце у якоря кольцо, и потом цепь идет в пароход. Я спросил Гришу, когда якорь будут бросать, скоро или нет. Гриша сказал, что сегодня не будут, а завтра, наверное, будут, только ночью. Я тогда спать буду. Какая кухня на пароходе? Бабушка сказала, что это ничего, что я спать буду. Зато мы сейчас пойдем кухню смотреть. Гриша бабушке сказал, где надо кухню смотреть, и сказал, что у них три кухни, и там все время жарят. Мы с бабушкой пошли по лестнице вниз, там тоже была палуба, только загородка кругом не из решетки, а как забор, и там было много людей. У них были узлы и всякие мешки, и они на них сидели и курили папиросы, и все говорили очень громко. Бабушка сказала, что им недалеко ехать, и они скоро будут выходить, а потом другие будут приходить и тоже ехать. Там была одна каюта. У нее двери не было, а просто загорожена досочкой. А там чай дают, и баранки, и яблоки, и еще рыбу. Я стал бабушку просить, чтобы она мне купила такую рыбу. А бабушка сказала, что эта рыба очень соленая, и я ее есть не буду. Бабушка только купила мне два яблока. Потом была еще дверь, и там был дядя, очень толстый, весь в белом, и на голове у него белая шапка, как пузырь. В этой каюте плита, только не как у нас дома, а вся железная. На ней кастрюли стоят большие, как ведра, и еще сковородки. Бабушка сказала, что это кухня, и дядя — повар. Он варит обед, и ему очень жарко, оттого он такой красный. Дядя-повар увидал меня, что я гляжу. Подошел к самой двери и говорит: «Ты что на обед хочешь? Пирожное, наверное, на обед хочешь?» А я сказал: «Не хочу пирожного». А повар сказал, что я молодец, и чтобы я ел на обед рыбу с картошкой, и что он очень вкусную сделает, лучше даже пирожного. Бабушка сказала, что мы непременно попросим рыбу. Повар вдруг испугался и побежал к плите. Он закричал: «Ой-ой, котлеты горят!» Я стал смотреть, как горят. Бабушка мне сказала, что это значит, очень зажарились, а никакого огня не будет. Я думал, что как пожар. Потом мы с бабушкой над этим все смеялись. «Котлеты горят!»